на абстрактном, определенным образом закодированном языке. В древности и в средние века среди евреев было распространено мистическое учение Каббала, близкое к пифагорейской вере в сверхъестественное значение чисел. В Каббале число есть сущность всех вещей, пространственные и временные отношения которых зависят от числовых соотношений. Тождество числовых значений предметов будто бы доказывает тождественность их сущности. Каббалисты занимались гематрией, то есть гадали на цифрах. Гематрия основана на числовом значении букв, которые употреблялись у древних евреев вместо цифр. А означало 1, Б – 2 и так далее. Подставляя под буквы их числовое значение, каббалисты искали тождество между словами, имеющими одинаковую сумму. В средние века каббалисты сочиняли сотни трактатов, тщетно пытаясь с помощью гематрии разгадать тайны мира. Каббалисты считали, что мир вечен, отрицали сотворение мира из ничего. Они сводили все многообразие природы к Богу, который не поддается никакому определению, так как имя его неизвестно. В древности и средние века существовали сказки о том, что каббалистам удавалось узнать цифровое значение полного имени Бога, и тогда они изготовляли себе из глины человекоподобное существо – голема, который служил им как раб. В одной такой средневековой легенде рассказывается о том, что живший в XVI веке пражский раввин Лев бен Бецалел Магарил, каббалист, математик и физик, создал из глины голема, дровосека и водоноса. Он оживлял голема, вкладывая ему в рот шем, магическую записку с каббалистическим именем Божьим. Голем защищал общину от всяких гонений, легко покорял пространство, побеждал врага, оставаясь невидимым. Однажды раввин ушел, позабыв вынуть записку, и голем разрубил всю обстановку и затопил его жилище. Потоп угрожал всей окрестности, пока сам раввин не уничтожил голема. Сохранилось предание, что на чердаке старой синагоги, убежище голема, находятся его останки. В начале 18 века пражский раввин Ландау после длительного поста, пока его ученики пели псалмы, будто бы проник на этот чердак